Когда я уходил, за плотными шторами этой маленькой палаты угасал весенний день. И только когда я искал свою машину на стоянке, я вспомнил, что пропустил назначенное свидание. Мне всегда нравились фонари на Примроуз-Хилл. Это фонари старого типа, похожие на те, что стали так популярны в викторианскую эпоху. Высокие черные столбы и светильники с толстыми стеклами. Они выглядели как призраки прошлого, времен Шерлока Холмса и Ватсона, периода густых туманов и буксиров на Темзе. Когда я приехал на Примроуз-Хилл, фонари еще не зажгли, дни становились длиннее, но ночь все равно скоро вступит в свои права, и они загорятся. Толпы людей редели, становилось слишком темно для игры в мяч, ухоженные собаки уже устали гулять, а молодые влюбленные направлялись под руку ужинать в Кэмпден-Даун, а может, в Свис-коттедж. Я решил быстро пройтись до вершины холма, а потом вернуться домой. Парк на Примроуз-Хилл разбит на возвышенности, откуда можно увидеть и лондонский зоопарк, и раскинувшийся вдалеке Риджент-парк. А еще дальше Вест-Энд, Сити и лондонские доки. Позади на холме темнели деревья. Я смотрел на свой город, пока день медленно превращался в ночь. В небе появились звезды. В мегаполисе начали зажигаться огни. И тут я увидел, что она поднимается по склону, направляясь ко мне. Ее симпатичное лицо выглядело усталым. Она, казалось, шла целый день. Шла с тех самых пор, как мы условились встретиться. «Извини, Казуми, я немного опоздал». Она подошла ко мне, тяжело дыша. Потом Казуми тряхнула головой, и я не понял, хотела ли она сказать, что ей все равно, или у нее просто нет слов от гнева. После этого она взглянула на меня, и я сразу все понял, потому что она хотела сказать: «Поцелуй меня, глупый», и я поцеловал. И в этот самый момент во всем городе и по всему Примроуз-Хилл внезапно зажглись фонари. Часть третья. Самая лучшая девушка за всю мировую историю. Глава 23. «Виагра», — предложил Эймон, хотя я его не спрашивал. «То, что нужно для мужчины, у которого есть жена и любовница. То, что тебе нужно, Гарри. Виагра. Изумительное средство. Хотя, конечно, ты знаешь, что с возрастом все меняется. Но мне не нужна Виагра. Потому что для мужчины с женой и любовницей секса у меня было, на удивление, мало. Конечно, можно было представить, что я разбрасывал все свое семя повсюду, перескакивая из супружеской постели в койку к любовнице и назад. Однако Сид перебралась в отдельную спальню. Мир, в котором жили мои родители, вывернулся наизнанку. Для них не существовало секса до женитьбы, а для меня его не было после. У нас образовались отдельные комнаты, потому что я обычно ложился далеко за полночь, а Сид вдруг стала отправляться спать с чашкой ромашкового чая сразу после вечерних 10-часовых новостей. Мы, Сид, оба обвиняли свою работу. потому что это гораздо проще, чем признать, что наши разногласия зашли слишком далеко».